а вы обязаны отвечать. Несмотря на все, что произошло, я имею право, а вы обязаны. Итак? Ну, что вам от меня-то нужно? Да ничего особенного, сказал Данил. Для начала скажите, чего вы боитесь? Или кого? Я? Она чуть не рассмеялась, но передумала в последний момент, грустно покривила губы. Ничего я не боюсь. Врете? Да нет. Ну, этак, перебрасываться мячиком мы можем долго-долго, решительно прервал Данил. Вера подалась к нему, придвинулась вплотную, обдавая запахом духов, положила ему руку на плечо и запустила кончики пальцев под воротничок рубашки. — Данила Петрович, бросьте вы эти преамбулы и скажите прямо, что вы меня хотите, что я ваших взглядов никогда не замечала. Данил пожал плечами, сказал с искренним разочарованием. — Вера, не заставляйте меня считать вас полной дурочкой. Для вас самой в первую очередь унизительно. Ручку уберите и застегните верхние пуговки. Мне это ничуть не мешает, но все же снижает деловую серьезность момента. Во-первых, если вы сейчас вздумаете истерически рыдать или просто хлюпать носом, я вас вульгарно отхлещу по физиономии. Во-вторых, послушайте модную песенку. Голос у меня грубее, чем у Аллегровой, но вот хрипотца почти та же самая, а это позволяет рискнуть. Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Лейтенант, правда, в данном случае старший. Ну, расскажите мне про вашего галантного и обаятельного старшего лейтенанта. Его белоснежная девятка меня не особо интересует, равно как и сексуальные подробности. Зато во всем остальном прошу полной откровенности, чтобы я мог сопоставить ваш рассказ с тем, что мне уже известно. А известно мне немало. Работа такая. «И не скулить!» — я сказал, — прикрикнул он с ненаигранной злобой. «На пушку берете», — произнесла она с некоторой неуверенностью. За эту неуверенность Данил моментально и зацепился. «Ерунда! Этот снимочек, по-вашему, пушка? Узнаете себя? Я прекрасно знаю, что сие фото отражает, скажем так, середину бурного романа. На первом свидании господа офицеры все же не кладут этак по-хозяйски лапу на бедро, задирая юбчонку. По крайней мере, когда объятия происходят средь бела дня на людной улице. Вам напомнить дату? Или показать другие снимки, отражающие этапы бурного романа? И вы туда же. Вырвалось у нее чуть ли не стоном. Данил внутренне возликовал. Конечно, он блефовал. У него не было ни единого доказательства в пользу того, что этого мачо в безукоризненной форме к ней подвели. Просто-напросто работяга Лемке трудолюбиво зафиксировал Верочкин роман с этим типом и сделал пару снимков, не занимаясь глубокой разработкой. Единственная зацепка — это то, что белоснежная девятка принадлежала, между прочим, вовсе не мужчине, а даме, за каковой и числилась в местной ГАИ. Но это ни о чем еще не говорило. Можно ездить по доверенности, можно выпросить машину у любящей тетушки, дабы произвести впечатление на предмет обхаживаний. Однако ее обмолвка многое меняла. «Вера, ты меня заставляешь изрекать жуткие банальности», — поморщился он. «Путь у тебя один — откровенно все рассказать. Иначе запутаешься так, что я за твою холеную шкурку

Интерьеры в данном случае никакой роли не играют. Зачем же они полезли в квартиру? Была для них в этом какая-то иная выгода? Скажем, доступ в квартиру? Но зачем? Все так и было, снова завела Вера. Я сказал, верю, цыкнул Данил. Ну, вы только поймите, вас бы на мое место невозможно с точки зрения физиологии, отмахнулся он. Помолчи минутку, ладно? Верю я тебе, верю. Во рту пересохло от бесчисленных сигарет, выкуренных им за 3 часа работы. Достав из холодильника первую попавшуюся баночку, Данил рванул кольцо и жадно присосался к овальному отверстию. Микрофон и Серегин детектор непременно засек бы. Доступ в квартиру. Доступ. Вербовочка на сексе, нечто подобное мы, не исключено, имеем в случае с... Стоп! Не пари горячку! Он решительно встал. Собирайся. Приведи себя в порядок, подмажься в темпе и поехали. Куда? — боязливо поинтересовалась она. К реке. Груз к ногам привязывать, — огрызнулся Данил. Домой к тебе, куда же еще? Документы у тебя там? Ну вот, заберешь вещи, документы и вернемся сюда. Здесь и останешься, пока я тебя не переправлю в Шантарск. Негоже быть грубым со вдовой, но скажу тебе откровенно. Катись в Шантарске на все 4 стороны и точка. Спасибо, не за что, — хмуро сказал он. Давай поживее. Почти в припрыжку спустился по лестнице, распахнул дверь в комнату, где Паша с Довнером безмятежно играли в шахматы, с порога распорядился. — Паша, на крыло. — Ты шофера не отпускал? — Нет, конечно. Сейчас поедем к Вере. Потом объясню детали. Он повернулся к Довнеру. — Жор, а ты садись на телефон, выясни в темпе, когда ближайший рейс на Шантарск. Если завтра нет, нужен билет на Москву, на ближайший. И в темпе, в темпе.